открывал ее и ставил перед Андреем. Он долго рассматривал содержимое, осторожно пробовал и спрашивал, что это. «Мелкий частик в томате», — валяя дурака, — отвечал я. «И вы это едите?» «Давайте я уберу». «Ты что, пшел он?» — орал он на меня. «Я ничего подобного никогда не ел». И на глазах у публики, с завидным аппетитом, восторгаясь и причмокивая, съедал всю банку. Незатейливая находка, но он играл эту сценку с таким изяществом, и у него в это время были такие наивные детские глаза, что зрительный зал взрывался аплодисментами. А в финале он всех потрясал. Там повторялась сцена, которая была в начале, только теперь хозяином был Лепорелло. Надо было видеть трагические глаза Андрея, в которых затаилась мольба. «Не надо бить меня!» Сломленный, подавленный Дон Жуан поднимал с пола портфель и покорно шел какой-то шаркающей старческой походкой за Лепорелло, который победоносно вел под руку теперь уже свою Донну Анну. Премьера прошла прекрасно. Маленький зал, спектакль шел на малой сцене, вмещающий всего 80 человек, был забит до отказа. Зрители сидели в проходах на полу, и никто не роптал и не жаловался на тесноту. А ведь помимо обладателей билетов в зале было еще не менее 60 человек, и так каждый спектакль. А однажды прибежал взволнованный директор. «Ребят, что делать? Там приехала целая группа космонавтов. Стоят у служебного входа, спрашивают вас». Мы с Андреем побежали вниз. За стеклянной дверью толпились народные герои, для которых тогда... Все двери были открыты настежь. «Дорогие товарищи, — говорим, — зал забит до отказа, не выгонять же кого-то из зрителей!» Нас, кажется, поняли. В дверь протиснулся один Гречка, остальные посмеялись и ушли. А после спектакля к нам зашел мрачный Гречка. «Что, — спрашиваю, — спектакль не понравился?» «Да нет, — говорит. Спектакль блестящий, и играете вы лучше некуда. Только как мне домой возвращаться? Жена-то моя за дверью осталась». Мы позвонили ему домой, извинились перед ней и пригласили на следующий спектакль. А она все смеялась. «Надо же, жену забыл! Ну, получит он у меня!» А на одном из спектаклей появился известный американский продюсер Папп. Ему тоже не нашлось места, и для него поставили стол чуть ли не у нас на носу. Такого зрителя мы еще не видели. Он, не умолкая, хохотал во все горло, аплодировал, не жалея ладоней, сползал на пол, держась за живот, и все время аплодировал. И обращался к зрителям, как Жаров в цирке, мол, вы видите? Видите, что происходит? А после спектакля пап пришел в грим-уборную Андрея, обнимал его, что-то восторженно выкрикивал, вытирая слезы, и тут же заявил, что приглашает нас в гастрольное турне по всем столицам Европы, а потом по Америке. Тогда мы подумали, что он говорит это для красного словца от избытка чувств. Но через несколько дней действительно получили от него официальное приглашение. Конечно, мы обрадовались, но радость наша оказалась преждевременной. Заместитель министра культуры заявил, что с этой антисоветчиной мы поедем за границу только через его труп. Он остался жив, и мы никуда не поехали. До сих пор не могу понять, какое отношение имели Дон Жуан и Лепорелло